Глава третья. Хищная пасть зубокрыла мелькнула в каких-то сантиметрах от его лица. Лэт отпрянул, одновременно поджав все шесть конечностей. Тень взметнулась и исчезла. Еще секунду он лежал, подчиняясь инстинкту, прикрытый броней хитинового панциря. Потом медленно поднялся и отступил под защиту скалы. Нужно было что-то придумать. Лиловое солнце стояло в зените, отвесно бросая свои смертоносные лучи на обугленную и раскаленную равнину. Зубокрыл спокойно парил в удушливом мареве, ожидая, пока его жертва появится вновь. Оружие Лэта, увесистая палка с вплавленными в нее острыми осколками камней, валялось переломленное пополам, в шагах в 30. Слишком много шагов. Зубокрыл убьет его раньше. Три глаза Лэта беспокойно вращали зрачками в поисках выхода. Инстинкты толкали вперед, рвануться к оружию и ударить. Но что-то иное уже давно поселилось в его маленькой, прикрепленной к плоскому туловищу голове. Это что-то все чаще забивало инстинкты, заставляя делать странные вещи. Вот такую палку, например. Глаза наконец нашли то, что было нужно. Каменный обломок с неровными острыми сколами, достаточно большой и тяжелый, чтобы проломить панцирь противника. Лэт осторожно подтянулся к нему и обхватил тремя конечностями. Он еще не представлял, как сделает это, надеясь на скрытые инстинкты, уже не раз выручавшие его в подобных ситуациях. Он выглянул из своего убежища ровно настолько, чтобы враг мог заметить его тень. Стремительная, свистящая смерть ринулась из-под небесья. Лэт поднялся навстречу атакующему зубокрылу и начал вращаться на свободных конечностях. Три другие по-прежнему сжимали камень. В последний момент он разжал их, и обломок скалы с силой ударил в шипастую грудь. Что-то глухо хрустнуло, и свет померк. Через некоторое время Лэту удалось с трудом выбраться из-под недвижимого тела противника. Освободившись, он выпрямился и издал победный клекот. Зубокрыл был мертв. Он разломил треснувший панцирь врага и с наслаждением запустил челюсти в мягкую плоть. Побеждает сильнейший. Через час он уже бежал прочь от места недавней схватки, подальше от смертоносных лучей звезды, туда, где в прохладном сумраке пещер обитало его племя. Лэт... значит, главный. Так он звал своих родичей. Лэт! Лэт! Лэт! Каменистый склон все круче забирал вверх. Знакомые места. Он перешел на быстрый шаг. Жара иссушала. Панцирь накалился, и ему пришлось сделать перевал в спасительной тени нависающего утеса. Он нашел узкую расселину, куда еще не проникал ни один луч, и втиснул в нее свое полуметровое тело. Так безопаснее и прохладнее. Его племя еще недавно процветало, но сейчас наступили не лучшие времена. Детеныши регулярно вылуплялись из яиц, а еды вокруг становилось все меньше. Теперь за ней приходилось спускаться вниз, на полную неведомых опасностей равнину. Давно пора уводить племя дальше, туда, где будет много еды и отыщутся новые прохладные пещеры. Но он не мог. Что-то неумолимое и властное удерживало его, не позволяя трогаться с места. Порой его племя голодало. И чем чаще случались периоды неудач, тем сильнее менялось поведение родичей. Решение и тяжкий труд охоты постепенно делали свое дело. Лэт все чаще замечал в членистых конечностях охотников неказистые на первый взгляд штуки. То острый осколок камня, то такую, как у него, палку, или длинный шип со стороны голова-нога. Это было не очень понятно, но хорошо. Хотя почему это хорошо, он не знал. Вдруг Лэт встрепенулся. Лапу больно прижало между панцирем и скалой, но это сейчас не имело значения, потому что он снова почувствовал зов. Та же сила, что не давала увести племя, заставляла его не раз срываться с места и бежать. Бежать! Вот и сейчас. Лэт выпростал тело из расселины и, круто повернувшись, устремился вниз, туда, где раскинула свои смертельные объятия равнина. Чувство было так сильно, что он уже не ощущал жары и усталости, не видел опасности и не вспоминал о племени. Он бежал. Лиловый диск уполз за фиолетовый горизонт, потом опять появился, но уже с другой стороны, и снова умер. И лишь с его третьим рождением впереди замаячил вход в небольшое ущелье. Лэд достиг его, уже едва передвигая конечностями, и совершенно обессиленный заполз в спасительную тень. Дальше не было ничего, лишь мутная белесая стена. Теперь он будет лежать, набирая сил для обратной дороги. Так было всегда. Лэд прибегал к этой стене и падал. Потом медленно приходил в себя и возвращался в горы к своему племени, преодолевая на обратном пути сотни опасностей равнины. И снова жил до очередного зова. Он устало прикрыл глаза и вдруг услышал шорох. Мгновенно насторожившись, Лэд взглянул назад. К ущелью со стороны равнины приближался один из охотников его племени. Как он смог оказаться здесь? Это было ново и страшно. Но дальше стало еще страшнее. Белесая стена расступилась, и из нее вышли невиданные животные, высокие и блестящие. Охотник уже успел добежать до входа в ущелье. Они схватили его и поволокли к стене. Лэд ощутил приступ смертельного ужаса и попытался бежать. Чудовища в одно мгновение настигли его и, несмотря на отчаянное сопротивление, поволокли вслед за плененным сородичем вглубь ущелья.